твои кроссовки, ее блестки на губах моих, твоих сигарета на троих. Снимай с меня футболку, в ней нет толку, мы рок-стар. И кому просит твоя, давай устроим здесь пожар. Любовь на троих, кто-то из нас точно псих. Эмма бой, сэд гелл, в слэме разнесем танцпол. Ты на мне, я на ней, нервно курит Саша Грей. Соседи вызовут ментов, нас посадят за любовь. За любовь, за любовь, на-на, за любовь, на-на, за любовь, за любовь. Соседи вызовут ментов, нас посадят за любовь. Нас не догонят, мы растворимся, как волшебный странный знак. Моих, твоих, нам не хватит выходных. Следы от поцелуев зататуируем. Мы дети антисистемы, закрасим радугу все проблемы. Любовь на троих, кто-то из нас точно псих. Эмма бой, сэд гелл, в слэме разнесем танцпол. Ты на мне, я на ней, нервно курит Саша Грей. Соседи вызовут ментов, нас посадят за любовь. За любовь, за любовь, на-на, за любовь, на-на, за любовь, за любовь. Соседи вызовут ментов, нас посадят за любовь. Любовь, любовь, любовь. Все.